Я как осенний лист, тихо падаю вниз. Может быть лишь за тем, чтоб поймать свежий ветер, а потом снова ввысь. Такова она жизнь, я не знаю, как все. За себя я в ответе. А почему? Да потому, что жизнь как солнце. Я люблю, люблю шутить, люблю мечтать, люблю любить и побеждать. Люблю любить и побеждать. Неизвестно, что ждет, и неясно, кто лжет. Но войдя в поворот, тормозить не умею. Кто-то знает, как быть, кто-то знает, как жить. Я приму все, как есть, и врагов, и потери. А почему? Да потому, что жизнь, как солнце, я люблю. Люблю шутить, люблю мечтать, люблю любить и побеждать. Люблю любить и побеждать. Я как осенний лист, тихо падаю вниз. Может быть лишь за тем, чтоб поймать свежий ветер, а потом снова ввысь. Такова она жизнь, я не знаю, как все. За себя я в ответе. А почему? Да потому, что жизнь как солнце. Я люблю, люблю шутить, люблю мечтать, люблю любить и побеждать. А почему? Да потому, что жизнь как солнце. Я люблю, люблю шутить, люблю мечтать.